Господин Вильгельм фон Польман не замедлил прибыть на освободившееся место. Если профессор Гренер не имел возможности убрать Эдингера, то его влияние было достаточно, чтобы добиться назначения Польмана. В квартире Гренера я познакомился с новым начальником гестапо через день или два после его прибытия. Он не походил на своего предшественника ни внешне, ни внутренне. С виду он напоминал преуспевающего аптекаря или дантиста. Черные, коротко постриженные, слегка вьющиеся волосы, большие, темные, немного на выкате глаза, крупный мясистый нос и пухлые, влажные губы. Он был спокоен, сдержан, невозмутим. Вежливо посматривал нас всех сквозь роговые очки, любезно всех выслушивал. Но не прошло нескольких недель, как в своей деятельности Польман намного превзошел неуравновешенного Эдингера. Эдингер, как рассказывали о нем его сотрудники, легко мог взбеситься при допросе какого-нибудь чрезмерно упрямого и несговорчивого заключенного и собственноручно наброситься на него с кулаками или, цитируя Гитлера, прийти в раж, закатить глаза и буквально забыть все на свете. Напротив, Польман никогда не выходил из себя и никогда не снисходил до того, чтобы лично прикоснуться к лицу арестованного. Но зато он классифицировал все виды пыток, которые применялись эсэсовцами, и особые инструкции точно определил их последовательность. Польман запретил избивать подследственных, кому попало и как попало. Но зато увеличил штат специальных инструкторов и ввел в практику применение специальных инструментов для развязывания языков. Словом, если Эдингер был, так сказать, воплощенная непосредственность, Польман был само хладнокровие и система. Кстати, следует сказать, что Польман вполне прилично играл на кларнете. Именно с музыки началось наше знакомство при встрече у Гренера. Польман решил очаровать всех его гостей и исполнил на кларнете несколько старинных тирольских танцев. И, пожалуй, именно в связи с приездом Польмана я был, наконец, удостоен приглашения на дачу к профессору Гренеру. «Дорогой Август», — проквакал он мне после ужина, — «я буду искренне рад, если вы не откажетесь провести у меня за городом ближайшее воскресенье». К себе на дачу Гренер приглашал только близких друзей. Это приглашение я объяснил не столько его дружелюбием, сколько вниманием, проявленным ко мне генералом Тейлором. Однако я не угадал. Он пригласил меня потому, что приготовил, как он воображал, ошеломляющий сюрприз. А сюрприз от господина Польмана я получил еще раньше. На четвертый или пятый день после появления Польмана в Риге Марта вручила мне простой серый конверт, в котором оказалась обычная повестка, вызывающая господина Августа Берзиня в канцелярию гестапо к 13 часам 15 августа 1942 года. Конечно, вызов мог быть сделан и каким-нибудь мелким чиновником, не осведомленным о том, кем является господин Август Берзинь на самом деле. Но, как затем оказалось, вызов был сделан вполне осведомленным лицом. Я явился к 13 часам. В комендатуре потребовали документ, хотя отлично знали меня по предыдущим визитам к Эдингеру. Господин Польман наводил порядок и в самом гестапо. Меня направили на второй этаж. Там заставили подождать. Переправили на четвертый. На четвертом снова заставили дожидаться. Отправили на третий. На третьем отвели к кабинету Польмана и еще заставили подождать. Мне это не слишком понравилось, но поднимать бунт не было смысла. Это было что-то вроде психической подготовки. Мол, знай, сверчок, свой шесток. Наконец Польман пригласил меня к себе. Он был все так же спокоен и невозмутим, как и при встрече у Гренера. Он слегка улыбнулся и пытливо посмотрел на меня сквозь очки. «Если бы мы встретились до войны, я бы не заставил вас дожидаться», — произнес он. «Если бы вы были только британским офицером, я бы немедленно направил вас в лагерь. Но поскольку вы являетесь нашим сотрудником, я пригласил вас к себе и принял в порядке очереди». Он смотрел на меня, Я сохранял полное спокойствие. «Можете сесть», — сказал Польман, в тоне приказания. Я сел. «Я вызвал вас за тем, чтобы сказать, что мы вами недовольны», — продолжал Польман. «Я ознакомился с докладами обергруппенфюрера Эдингера еще в Берлине. Вы должны были передать нам свою агентурную сеть. Еще...» — он извлек из-под руки какую-то крохотную шпаргалку — «еще в прошлом году. Потом вам дважды предоставляли отсрочку. Вы слишком затянули это дело. Я даю вам еще месяц, капитан Блейк. Если через месяц вы не передадите нам агентурной сети, я отправлю вас в лагерь, как британского шпиона. Причем на вашем документе будет сделана пометка: возвращение нежелательно». Его улыбка сделалась еще любезнее. «Я советую оправдать наше доверие и хочу предупредить, что при мне в полиции не может быть такого беспорядка, как при обергруппенфюрере Эдингере. Если я говорю месяц, это и значит месяц. Если я говорю, что вы попадете в лагерь, вы в него попадете». Это было сюрпризом и в том смысле, что обещало мне скорое возвращение домой. В лагерь я попадать не собирался, и значит, за месяц необходимо было выполнить свое задание. Быть моим проводником на дачу к Греннеру взялась Янковская. «Виктора мы не возьмем», — категорически сказала она. «Он не пользуется моим доверием». Она появилась в воскресенье раньше обычного, оживленная, нарядная, в светлом летнем костюме какого-то блекло-фисташкового оттенка, в широкополой соломенной шляпе, украшенной фиалками. Она потребовала, чтобы я надел светлый костюм. «Я хочу, чтобы все было очень празднично», — сказала она. «Может быть, это последний веселый день в моей жизни». Предчувствие не обманывало ее. Немного веселых дней оставалось у нее впереди. Мы выехали на шоссе. Свежий ветер бил нам прямо в лицо. Мелькали пригородные домики. «Куда мы едем?» «В Лейлупе», — крикнула она. «Мы будем там через полчаса». Она сбавила скорость. «Мы скоро расстанемся», — сказала она ни с того ни с сего. Я удивился. «Почему?» Она не ответила. «Вы будете меня вспоминать?» — вдруг спросила она в полголоса. «Конечно», — сказал я. Янковская не пыталась со мной заигрывать. Она вообще больше уже никогда не предпринимала никаких попыток сблизиться со мной. Но в это утро она была сама нежность. Она смеялась, шутила, вела себя так, точно к ней опять вернулись ее 17 лет. Мы почти миновали Лейлупе, когда Янковская свернула в сторону, и вскоре поехали вдоль высокого кирпичного забора, из-за которого виднелись пышные купы деревьев. «Вот мы и на месте», — со вздохом промолвила Янковская. «Это дача Греннера?» — удивился я. Мы остановились перед высокими тяжелыми чугунными воротами, плотно зашитыми изнутри досками, выкрашенными черной краской под цвет чугуна. Янковская попросила меня позвонить. Сбоку у калитки белела кнопка звонка. Я позвонил. Из калитки тотчас вышел эсэсовец. Он намеревался было о чем-то меня спросить, но увидел Янковскую, поклонился и пошел открывать ворота.